Я должна. После этого она возобновила свой шаг и начала спускаться по лестнице. Повернувшись друг к другу, неистовая пятерка словно мысленно обратились друг к другу через зрительный контакт, после чего решительно кивнули головой. «Пойдемте», обезьяна схватил свой посох и спустился по лестнице, за ним последовали остальные члены неистовой пятерки, а журавль поднялся в воздух. В их глазах нет ничего, кроме уверенности и мужества, не боящихся Тайлунга. Похоже, они ожидали моего прибытия. Долина пустынна. Осмотревшись, Тайлунг не обнаружил никаких признаков жизни. Нюх. Внезапно он принюхался и перевел взгляд на нефритовый дворец, а именно на лестницу, где на него взирала разъяренная тигрица. Ха-ха, похоже, Шифу приготовил для меня неплохое приветствие. Тайлунг усмехнулся, когда тигрица спрыгнула с лестницы и грациозно приземлилась перед ним. «Сдавайся, Тайлунг, тебе не пройти мимо меня», — уверенно сказала тигрица, принимая боевую стойку. Глухой стук. X4. Нас, богомол поправил ее, когда все они приземлились перед Тайлунгом, бок о бок с тигрицей. «Ха-ха-ха-ха, это новые ученики Шифу, я очень разочарован. Может, вы все отойдете в сторону и дадите мне сразиться с воином дракона?» — высокомерно сказал Тайлунг и продолжил. «Откуда ты знаешь, что не смотришь на него сейчас?» — сказала тигрица, немного раздраженная тем, что ее не признали за воина дракона. «Ты, воин дракона? Ха-ха-ха, ну что вы? Я слышал, что он пришел с неба окруженный пламенем. Он упал на землю, и пламя ярости приветствовало его». Тайлунг преувеличил, он даже сомкнул кулак, как бы приветствуя вызов. «Джин», тигрица не могла не произнести его имя. «Так вот как его зовут, Джин». Тайлунг, казалось, ненадолго запомнил это имя, прежде чем продолжить. «Наконец-то достойный противник, наша битва станет легендарной», — прокричал Тайлунг, подняв вверх кулак. Потеряв терпение, тигрица решила нанести удар первой. Рах! Выбежав вперед, тигрица вытянула руку, пытаясь схватить Тайлунга за плечо, но Тайлунг быстро среагировал и, схватив ее за запястье, нанес удар ногой в незащищенную голову. К несчастью для него, обезьяна и все остальные не просто так звались мастерами кунг-фу. Как только тигрица сделала шаг, они уже были начеку, и как только они увидели, что Тайлунг атакует, они тут же бросились в бой. Бам! Блокируя удар посохом, тигрица сумела освободиться от захвата Тайлунга и тут же пригнулась, скользя ногами по земле, заставив Тайлунга немного отступить. Однако этого оказалось достаточно, чтобы журавль атаковал его с воздуха, слегка удивив его. К сожалению, Тайлунг оказался гибким и успел схватить журавля за ноги, после чего шлепнул его на землю, разбив о цемент. «Только не это», — произнес журавль, вспомнив, что с ним так же поступили, когда он впервые спарринговался с Джином. Воспользовавшись тем, что журавль отвлек их противника, тигрица снова зарычала и попыталась нанести удар по голове Тайлунга. Однако он успел быстро среагировать и парировать ее удар, и они обменивались ударом за ударом, а остальные члены неистовой пятерки пытались оказать ей помощь. Судя по всему, они оказались в невыгодном положении, так как Тайлунг не только парировал все их атаки, но и успешно контратаковал, поставив их в затруднительное положение. К счастью, тигрице удалось нанести сокрушительный удар в грудь Тайлунга. В тот момент, когда тигрица подумала, что наконец-то ранила Тайлунга, он удивленно похлопал себя по груди, расценив ее атаку как пустой звук. «Сильно, но недостаточно сильно. Похоже, Шифу не всему тебя научил». Насытившись ненужной борьбой, Тайлунг решил закончить с этим. В конце концов, ему нужно было сохранить свою выносливость, чтобы он мог еще сразиться с воином дракона. Сложив все пальцы, кроме среднего и указательного, которые были сложены частично, Тайлунг нанес удар сначала обезьяне, а затем остальным членам неистовой пятерки. Как раз когда наступила очередь тигрицы, Тайлунг вдруг услышал звук, доносящийся сверху. Понимая, что его ждет засада, Тайлунг попытался отступить в сторону, но было уже поздно. Мастер Шифу подоспел вовремя и собирался нанести удар по его голове. Понимая, что уклониться не удастся, Тайлунг просто скрестил руки, защищая голову от предстоящего удара. Он был достаточно уверен в своей защите. Бам! Тайлунг успешно защитился от удара мастера Шифу. Пытаясь контратаковать, Тайлунг поднял руки и попытался ударить мастера Шифу. К сожалению, тот оказался слишком быстрым для него. Он сделал сальто назад и приземлился на землю прямо перед тяжелораненной тигрицей и парализованными членами неистовой пятеркой. «Шифу, пришел сюда, чтобы спасти своих учеников», — насмешливо произнес Тай Лунг, продолжая говорить высоким голосом. «Когда ты даже не подумал о том, чтобы спасти своего первого ученика, Тай Лунг, я не позволю тебе больше устраивать хаос. Я остановлю тебя прямо здесь и сейчас», — непоколебимо сказал мастер Шифу. «Остановишь? Ты не смог остановить меня в прошлый раз, неужели ты думаешь, что теперь все изменится? Признай, Шифу, что ты слаб, ты даже не можешь защитить своего ученика только потому, что какая-то старая черепаха тебе это сказала», — раздраженно сказал Тай Лунг. По выражению его лица можно было понять, что он носит в себе эту злость и позволил ей расти с течением времени. «Сегодня же я покончу с тобой и со всем нефритовым дворцом. Я заставлю тебя пожалеть о том, что ты не выбрал меня тогда», — крикнул Тай Лунг и уже собирался наброситься на мастера Шифу, как вдруг его прервал голос. «Ты уверен в этом?» Глава 14. Джин против Тай Лунга. Повернув голову, Тай Лунг прищурил глаза, глядя на незнакомца, прервавшего их с Шифу поединок. «И кто же ты такой?» — с интересом спросил Тай Лунг. «Разве ты не искал воина-дракона? Что ж, сюрприз, ты сейчас смотришь на него», — Джин подмигнул, заставив Тай Лунга скривиться от отвращения, подумав, что это странно для Джина, подмигивать ему. Увы, он не знал, что Джин подмигивает не ему, а тигрице, которая отвернулась с красным пятном на щеках. Мастер Шифу, увидев это небольшое взаимодействие, не мог не вздохнуть. «Клянусь, я не учил их дразнить друг друга, но ладно, это молодость». Мастер Шифу покачал головой, как будто вспомнив о некоем любовнике, который был у него в прошлом. Тем временем Тай Лунг разглядывал Джина с ног до головы, словно оценивая его. «Боже, чувак, я не люблю мужчин», — Джин вздрогнул и прикрыл свои интимные места, глядя на Тай Лунга так, словно тот был каким-то хищником. «Что? Нет, мне просто интересно, к какому виду животных ты относишься? За всю свою жизнь я не видел ни одного представителя твоего вида». Тай Лунг тут же опроверг его слова, заставив тигрицу и Джина рассмеяться, в то время как мастер Шифу лишь тихонько захихикал. Напряженная атмосфера исчезла, сменившись шутливой и искренней, как будто они не боялись Тай Лунга всего несколько минут назад. Услышав смех и хихиканье, Тай Лунг не мог не зарычать от злости. Он знал, что с ним играют. Рр. Не жалея времени, Тай Лунг бросился к Джину. «Осторожно!» — тигрица встревоженно крикнула ему. «Свуш! Банг!» К своему удивлению, Джин парировал удар Тай Лунга, а затем нанес свой. Тай Лунг сделал то же самое и сумел парировать его удар, однако сила Джина оказалась слишком велика для него, и рука Тай Лунга онемела. Заметив это, Тай Лунг решил, что Джин использует все свои силы в самом начале и скоро устанет быстрее него, поэтому он продолжал наносить Джину удар за ударом, и сколько бы ударов он ни наносил, Тай Лунг все равно сопротивлялся, думая, что Джин скоро выдохнется. Бам! Ударив Тай Лунга прямо в лицо, тот был отброшен и пробивал стену за стеной, пока, наконец, не остановился. Тай Лунг зарычал, выходя из дыры с изможденным видом. «Это больно, ты силен. Однако я вижу, что ты устал, не так ли?» — сказал Тай Лунг, вправляя себе сломанную челюсть, в то время как Джин все еще сохранял свой сильный вид. На самом деле слова Тай Лунга были правдой, Джин был почти без сил, поэтому он использовал все свои силы, чтобы ударить Тай Лунга по лицу. Кто бы мог подумать, что Тай Лунг будет не только сопротивляться, но и стоять, несмотря на удар. «Пришло время покончить с этим, и скоро вы, мастер, и все остальные погибнете от моих рук», — уверенно заявил Тай Лунг и, опустившись на четвереньки, побежал к Джину. Зная, что Тай Лунг наверняка использует свою парализующую технику, Джин Нипо, который мог бы просто использовать свой живот, чтобы поднять Тай Лунга в воздух. Закрыв глаза, Джин сосредоточился на окружающей обстановке, ощупывая воздух, а его уши напряглись при звуке топота лап Тай Лунга по земле. Выдохнув, Джин открыл глаза как раз вовремя, чтобы Тай Лунг оказался перед ним. Его рука сжалась в кулак, и он протянул руку к плечу Тай Лунга. «Может, мне стоит назвать название прио?» Джин не успел закончить фразу, как Тай Лунг ударил его в грудь. Бам! Тут, Последнее, что успел подумать Джин, прежде чем упасть на землю. Все в шоке смотрели, как Джин падает на землю, не шелохнувшись ни на сантиметр, лишь несколько раз дернувшись в других частях тела. Тай Лунг рассмеялся про себя, а мастер Шифу не удержался и хлопнул себя по лбу, мысленно проклиная Джина. «Зачем ты используешь эту технику в такой ответственный момент, тигрица? Хватай его и выведи остальных из долины. Я выиграю вам достаточно времени». Однако мастер Шифу не мог оставаться безучастным и сразу же отдал приказ тигрице. От волнения тигрице ничего не оставалось делать, как поднять обезьяну и остальных, но из-за этого для Джина не осталось места. Как раз когда тигрица беспокоилась об этом, Джин начал дергаться в разных местах, а затем поднял голову, как будто только что очнулся от глубокого сна. «Черт, быть парализованным не очень приятно», — произнес Джин, наконец почувствовав свои конечности. Тем временем Тай Лунг и остальные в шоке уставились на него. «Невозможно», — удивленно пробормотал мастер Шифу. «Чтобы снова начать двигаться после парализующей техники, требуется не менее 2-5 часов, если только кто-то вроде мастера Шифу не снимет парализацию». А тут Джин начал двигаться всего за минуту. «Невозможно. Должно быть, он получил силу свитка дракона». Даже Тай Лунг пробормотал в шоке, а потом разозлился. «На что вы уставились?» Встав, Джин потянулся и заметил, что на него смотрит Тай Лунг, мастер Шифу и тигрица. «У меня что-то на лице?» Джин поднял бровь и наклонил голову, коснувшись лица. «Это невозможно. Ра-а-а». Кровь Тай Лунга закипела от гнева. На этот раз он не упал на четвереньки, а побежал к нему на двух ногах, намереваясь выполнить ту же парализующую технику. Зная, насколько опасна эта техника, Джин не был идиотом, чтобы позволить ударить себя во второй раз, поэтому на этот раз он уклонился от парализующего удара и скопировал его действия. Он сомкнул пальцы, за исключением указательного и среднего, которые сомкнулись лишь частично, и ударил Тай Лунга по груди. Бам! Ах! К удивлению Джина удар удался. Тай Лунг упал на землю, не сдвинувшись ни на дюйм, как и раньше. Однако, поскольку Джин был еще новичком, Тай Лунг все еще мог двигать половиной своего тела. Сейчас Тай Лунг думал только об одном – бежать. «Я должен сбежать отсюда. Что это за монстр? Ему удалось скопировать мою парализующую технику, на освоение которой у меня ушло 10 лет под руководством Шифу, а он научился ей, увидев всего один раз». Только об этом и думал Тай Лунг, используя свое полупарализованное тело, чтобы ползти со всех сил. «Куда это ты собрался, котик?» Видя, что теперь он одерживает верх, Джин начал звать его котиком. Как бы Тай Лунгу не хотелось разозлиться на Джина, но, к сожалению, он не глуп и видит, что положение его невыгодно, поэтому единственное, на чем он сейчас сосредоточен, это на победе. Однако позволит ли ему Джин сбежать, ведь он унизил его перед мастером и тигрицей, парализовав. Он не знает, как ему удалось так быстро восстановиться, но у него есть предположение, что это связано с шаблоном Джина или его ангельской кровью, которую он еще не видел. «Может быть, моя кровь ангела находится в спящем состоянии, ей нужен какой-то толчок», — сказал себе Джин, наблюдая за тем, как Тай Лунг изо всех сил пытается сбежать. «Нет, никуда ты не пойдешь», — сказал Джин, подходя к хромающему Тай Лунгу и хватая его за хвост. «Мяу». Вместо рева Тай Лунг мяукнул, как котенок, отчего Джин рассмеялся до слез. «Ахахахахаха». Посмеявшись еще несколько секунд, Джин услышал легкое покашливание поблизости. Повернувшись, он увидел, что на него смотрит мастер Шифу вместе с неистовой пятеркой. «О, привет, ребята. Вижу, вы наконец-то поправились». Джин поприветствовал их, все еще держась за хвост Тай Лунга. «Ну что, отправим его обратно в тюрьму?» — спросил обезьяна, глядя на связанного Тай Лунга, который с недоумением смотрел на небо, словно не веря, что был побежден тем, кем больше всего жаждал стать, воином дракона. «Ни одна тюрьма не сможет удержать Тай Лунга», — тигрица отвергла предложение, глядя на Тай Лунга. Ее вера в то, что она сможет победить Тай Лунга, была разрушена. «Она права, так может, убьем его?» — предложил Джин, заставив повернуться к нему всех, даже Тай Лунга, который ошарашенно смотрел в небо. «Что?» — спросил Джин, не зная, не сказал ли он что-то не то. «Джин, возможно, ты еще не знаешь, но в мире кунг-фу убийство не одобряется. Именно поэтому мы отправили Тай Лунга в тюрьму, а не убили его. Потому что мастер Угви считает, что только наша судьба имеет право прекратить нашу жизнь, будь то старение или несчастный случай». Мастер Шифу поглаживал бороду, размышляя о чем-то. «Может быть, мы могли бы отправить его в мир духов», — сказал мастер Шифу, заставив Тай Лунга в страхе уставиться на него. «Нет, мастер, пожалуйста, не отправляйте меня туда. «Умоляю вас», вместо того, чтобы называть его Шифу, как обычно, Тай Лунг добавил слово «мастер», пытаясь использовать свой статус бывшего ученика для мольбы. «Как ты смел называть мастера Шифу своим мастером? Знай свое место, мусор», гневно сказала тигрица, угрожая переломать ему кости прямо сейчас. «Успокойся, тигрица. Помни, что гнев старит тебя. Ты же не хочешь, чтобы на твоем милом личике образовались морщины и, ой, как раз в тот момент, когда Джин собирался поддразнить тигрицу, ее лицо нахмурилось и она попыталась ударить его локтем в живот. К счастью, живот Джина выдержал удар, но все равно Джин почувствовал легкую боль и мысленно пожаловался. Это несправедливо. Почему, когда главные герои гаремов дразнили девушек, они краснели, а я получил локоть в живот? Глава 15. Ученик. Прошло несколько недель после случая с Тай Лунгом. В долине мира снова наступил мир. Новости о том, что воин дракона победил злого Тай Лунга, распространились по всему Китаю, благодаря чему имя Джина стало известно почти всем. В конце концов, в мире кунг-фу титул воина дракона всеми высоко ценится и считается, что только сильнейший в мире кунг-фу может по праву называться воином дракона. Некоторые мастера кунг-фу отправили Джину свои сердечные поздравления, а некоторые пожелали устроить с ним спарринг, если они когда-нибудь встретятся. К сожалению, Джин будет избегать их любой ценой, ведь ему нет смысла налаживать связи с другими мастерами. Конечно, у него могли быть союзники, но с каких это пор ему нужны такие союзники, когда у него уже есть неистовая пятерка и мастер Шифу? Ха-ха-10. В лесу, полном пышных зеленых деревьев и трав, можно увидеть, как тигрица бьет перед собой большой валун, а на дереве, в нескольких метрах от нее, на протянутой ветке спит Джин. Какой во всем этом смысл? Я избиваю этот валун уже несколько дней и до сих пор не вижу цели всего этого. Жаловалась ему тигрица, прерывисто дыша, поскольку прошло несколько дней с тех пор, как Джин предложил ей помочь изучить технику, которой мастер Шифу должен был научить их, но они не смогли овладеть ею. По словам Джина, ей просто нужно чувствовать направление ветра и позволять ему направлять ее удары. Как я могу позволить ветру направлять мой удар? Он даже не настолько силен, чтобы помочь мне. Пожаловалась про себя тигрица. Ты меня не слушаешь, тигрица. Этот метод лучше всего подходит для таких, как мы. Почему тебе до сих пор не удается овладеть им? Джин открыл глаза, чтобы ответить на жалобу тигрицы ленивым выражением лица. Я не виновата, что ты настолько талантлив, что тебе даже не нужно много работать, как мне. Я заканчиваю с этим, я бы предпочла, чтобы мастер Шифу обучал меня кунг-фу, в отличие от человека, который был благословлен с самого начала и не испытывал трудностей тяжелой работы. Наконец огрызнулась тигрица и ушла, оставив Джина одного в лесу, потерявшего дар речи от ее внезапной вспышки. Не слишком ли я был с ней строг, или, возможно, она была права? Я настолько полагался на свой шаблон Джина, что даже не испытывал тяжелой работы. Джин начал обдумывать то, что сказала тигрица перед тем, как уйти, и когда он наконец это сделал, он не мог не подумать, что тигрица была права. Из-за шаблона он не удосужился испытывать такие трудности, как обучение в течение нескольких лет только для того, чтобы стать мастером, и многое другое. Эх, мне пора пойти и извиниться перед ней. Я также думаю, что был слишком резок, обучая ее раньше, возможно, мне следует сначала попрактиковаться в этом. После этого Джин спрыгнул с ветки и изящно приземлился на землю, будучи почти сверхчеловеком. Вернувшись в долину мира, Джин прибыл в лапшичную мистера Пина и ясно мог сказать, что в лапшичной гораздо более шумно, чем когда-либо. Побыл занят обслуживанием клиентов, поэтому Джин решил спокойно посидеть за одним из свободных столиков. Поскольку сейчас упо каникулы, он нашел время, чтобы навестить отца и помочь в лапшичной. Джин не может не аплодировать тому, как папа помогает своему отцу вместо того, чтобы использовать время отпуска, ради развлечения или тренировок в кунг-фу. Какой хороший сын, пробормотал Джин, словно почувствовав нечто, па сразу же повернулся лицом к его столу после того, как поставил миски на стол, который обслуживал. Джин. Удивленно выкрикнул его имя и тут же побежал к нему. Во время бега по то и дело задевал другие столы, он даже почти случайно раздавил бедного кролика животом и стулом, на котором тот сидел. «Ой, извините, дайте пройти, извините, пожалуйста». Наткнувшись почти на каждого клиента в лапшичной, тяжело дышащий по наконец добрался до Джина. «Хаф, хаф, Джин, я рад, что ты здесь. Я очень хотел научиться кунг-фу, но неистовая пятерка всегда говорят мне готовить, а не тренируют. Посмущенно почесал голову, прежде чем продолжить. Итак, я подумал, может быть, вместо этого ты сможешь меня потренировать? Не волнуйся, я буду старательно учиться и не расслабляться. Затем застенчиво спросил По, поскольку Джин не мог не поднять брови, когда услышал По. Вот так поступают с По в нефритовом дворце, раз не стал воином дракона, бедный По. Тем временем По продолжал смотреть на лицо Джина, играя пальцами, надеясь, что Джин согласится на его просьбу. Однако, когда он увидел, что Джин поднимает брови и смотрит на него с жалостью, По подумал, что Джин собирается ему отказать. И когда он уже собирался грустно вздохнуть, он услышал слова Джина. «Конечно, я тебя потренирую. В конце концов, я ведь обещал тебе это, верно?» Сказал Джин с улыбкой, заставив По просиять и подпрыгнуть от волнения. Боинг, бдзынь, икс-3. Как будто произошло землетрясение, столы и все, что на них было, слегка задрожало после прыжка По. Посетители сразу же схватились за миски и стол, как будто от этого зависела их жизнь. По, успокойся. Даже Джину приходится держаться за стол, потому что он внезапно потерял равновесие. Осознав, что он сделал, повернулся к своей обычной застенчивости и извинился перед клиентами. Но, во-первых, я очень голоден, По. Не мог бы ты дать мне лучшие блюда вашей лапшичной? Сказал Джин, скрещивая пальцы. Ох, мы здесь подаем только лапшу и суп с лапшой. Так что, я просто принесу тебе миску лапши. По еще раз смутился и почесал затылок, прежде чем поспешно уйти. Посмеиваясь над этим, Джин заметил, что ближайшие клиенты перешептывались друг с другом, взволнованно указывая на него пальцем. Решив помахать им рукой, клиенты тут же завизжали, а кто-то даже потерял сознание на месте. Господи, вот что чувствуют знаменитости, когда их поклонники находятся рядом с ними. Интересно, почему некоторые из них ненавидели фанатов? Как подумал про себя Джин, его миска с лапшой наконец-то прибыла. Не прошло и минуты, как повернулся к его столу с лапшой. Ну вот, поставив тарелки на стол, Джин приступил к еде, поблагодарив По. Эх, я никогда не смогу забыть лапшу. Хотя я уже пробовал эту лапшу еще в нефритовом дворце, это своего рода зависимость, от которой я никогда не смогу избавиться. Через несколько минут Джин, наконец, закончил и теперь вытирал рот салфеткой, прежде чем расплатиться несколькими монетами. Джин сказал По встретиться с ним на тренировочном месте в нефритовом дворце после его отпуска. Нетерпеливо кивнув, По пошел и убрал приборы со стола, одновременно отнеся миски и палочки для еды бог знает куда, потому что Джин не видел, чтобы он оставил миски и палочки для еды на кухне, а вместо этого отнес их наверх. Он собирается выставить это на показ или что-то в этом роде. Я недооценил, насколько он фанат кунг-фу, особенно воина дракона. Джин усмехнулся про себя, направляясь обратно в нефритовый дворец. Однако вскоре он остановился, когда понял одну вещь, которую упустил. Ах, да, я еще не открывал свиток дракона, верно? Возможно, мне следует спросить об этом мастера Шифу. Решив заняться этим, Джин возобновил свое путешествие обратно в нефритовый дворец. Чертова лестница, если бы я был умным, я бы изобрел в этом мире эскалатор, сказал Джин после битвы с печально известной лестницей в нефритовый дворец. Хотя для такого человека, как Джин, это ничего не значит, это все равно раздражает, особенно Джина, который привык к таким вещам, как эскалаторы или лифты. Поднявшись по лестнице, Джин собирался войти в нефритовый дворец, когда его чувства внезапно предупредили его о приближающемся снаряде. Отступив назад, Джин увидел, что одноручное лезвие короткого меча пролетело над ним. Если бы он не увернулся вовремя, он был бы обезглавлен. Однако выражение лица Джина было другим. Вместо того, чтобы быть шокированным, он просто вздохнул. «Серьезно, опять такое обучение? Мастер Шифу действительно хотел, чтобы я оправдал свое имя воина-дракона?» «Да, как сказал себе Джин». Мастер Шифу вышел из тени с удовлетворенным выражением лица. «Молодец, Джин, никогда не позволяй себе расслабиться, даже если ты находишься в месте, где чувствуешь себя в безопасности. Никогда не знаешь, когда враг внезапно устроит на тебя засаду». Губы Джина дернулись при виде мастера Шифу, поглаживающего свою бороду. «Серьезно, мастер, я бы предпочел, чтобы вы научили меня новым техникам, а не таким вещам», — сказал Джин. «Хе-хе, я знаю, Джин. Вот почему я хочу, чтобы ты последовал за мной. Мне есть что тебе показать», — сказал мастер Шифу, прежде чем уйти. Джин ничего не мог сделать, кроме как следовать за ним. И так он и сделал, пока они не подошли к водопаду. «Что мы здесь делаем?» — спросил Джин. «Тебе не интересно, какую технику я показал тебе, когда ты бросил в меня камешек? Я научу тебя этому». Мастер Шифу поднял голову, как будто обучал древней технике, которую Джин хотел изучить больше всего. Однако ответ Джина превзошел его ожидания. «Нет, я бы лучше освоил технику пальцевого захвата уси. Эта техника кажется намного круче и смертоноснее». Треск. КХМ. «Молодой Джин, с твоей стороны неразумно изучать технику такого высокого уровня. Лишь достигнув уровня таких мастеров, как я, можно было освоить технику. На данный момент я считаю тебя недостойным изучения этой техники», — сказал мастер Шифу с закрытыми глазами, словно приняв «нет» в качестве ответа. «Бред сивой кобылы. Даже посумел это сделать, просто увидев это один раз. Почему я не могу?» Глава 16. Внутренний покой. Давай отложим этот вопрос. Как я говорил ранее относительно техники, ты должен сначала достичь внутреннего покоя. Мастер Шифу намеренно сменил тему, прежде чем она вышла из-под контроля. «А теперь я хочу, чтобы ты сел рядом со мной, Джин», — сказал мастер Шифу, прежде чем сесть на высокий камень с плоской поверхностью. «Ах, дерьмо. Одна вещь, которую я ненавижу в кунг-фу, это медитации. Я имею в виду, что очень сложно очистить свой разум, когда он полон случайных и странных мыслей, которые внезапно всплывают», — проворчал про себя Джин, однако он все равно сел рядом с мастером Шифу в медитативной позе. «Закрой глаза и очисти свой разум», — спокойно сказал мастер Шифу, закрыв глаза. Джин следил за тем, что он говорил, и в тот момент, когда он закрыл глаза и попытался сосредоточиться, его мозг немедленно что-то передал ему. «Что, если бы вся еда, которую ты ешь, говорила с тобой, пока ты ее ешь?» Джин тут же вздрогнул, просто подумав об этом. Пух. Однако мастер Шифу заметил это и тут же ударил тростью по голове. «Сосредоточься, очисти свой разум», — строго сказал мастер Шифу, прежде чем сесть в медитативную позу. «К черту это, я просто сделаю вид, что очистил свой разум». Подумав так, Джин снова закрыл глаза и попытался спокойно дышать. Однако на этот раз, вместо того, чтобы думать о какой-то случайной ерунде, в его голове внезапно возникла тигрица, медленно трансформирующаяся в человеческий облик и неторопливо раздеваясь. К сожалению, картинка была немного размытой. «Бля-е-е-е. Ну, как дела? Ты нашел свой внутренний покой?» Мастер Шифу выдохнул, открыв глаза, прежде чем спросить Джина. Однако он был удивлен, увидев, что Джин не сидит в медитативной позе, а вместо этого у него под глазами были мешки, а его лицо время от времени подергивалось, когда он пристально смотрел на мастера Шифу. Очевидно, что Джин не достиг своего внутреннего покоя, вместо этого он достиг самого деградировавшего разума во всем мире. Однажды ему даже привиделась гадюка в человеческом обличии. «Неужели мой разум настолько деградировал? Я думал, что я ангел. Как могло случиться, что ангел мог породить такие мысли?» Размышляя об этом, Джин наконец кое-что понял. Он вспомнил, как читал описание родословной ангела перед тем, как прийти в эту вселенную. Там говорилось, что он станет падшим ангелом после совершения каких-либо грехов. Почему он до сих пор не пал? Как только он подумал об этом, мир снова остановился. Когда Джин подумал, что его снова перенесут обратно на небеса Бога, он внезапно вскрикнул от удивления, когда почувствовал, что кто-то постучал его по плечу. «Киа!» Джин тут же обернулся и оказался лицом к лицу с самим Богом, глядящего на него с веселой улыбкой. «Господи, не пугай меня так!» Джин вздохнул с облегчением, тяжело дыша, чтобы успокоиться. «Ты не единственный, кто меня испугался», — сказал Бог со смехом, когда земля под ним внезапно трансформировалась и превратилась в величественно выглядящее каменное кресло. «ЦК, понты!» Джин фыркнул про себя, а Бог только усмехнулся. «В любом случае, я не останусь здесь надолго. Я просто хочу сказать тебе, что ты еще не активировал свою родословную ангела. Для активации требуется кое-что», — сказал Бог, прежде чем остановиться, как будто зная, что Джин задаст вопрос. «Неудивительно, что я до сих пор не пал, но что мне нужно сделать, чтобы активировать ее?» — сказал себе Джин, прежде чем спросить его в следующем предложении. На самом деле это не так уж и сложно. Бог усмехнулся, прежде чем продолжить под пристальным взглядом выжидающего взгляда джина. Тебе просто нужно найти свой внутренний покой. Как только Бог сказал свою часть, он начал превращаться в пылинки света. И в тот момент, когда он исчез, он услышал крик джина. Ох да блять, что за крики? Я просто спрашиваю тебя о твоем внутреннем покое. Если у тебя есть проблемы с этим, просто скажи мне. Не надо кричать. Вдруг сказал позади него мастер Шифу, услышав ругательство джина. Поняв, что время возобновилось, джин почесал затылок и несколько раз извинился. Я принимаю твои извинения. Теперь скажи мне, в чем проблема? Если ты не можешь очистить свой разум, ничего страшного, не каждому удается овладеть этому с первой попытки. Спокойно заверил его мастер Шифу, что, к счастью, и произошло. Да, в этом проблема, мастер. Как мне очистить свой разум, если в моих мыслях вдруг появляется какое-то случайное дерьмо? Ответил джин, однако реакция мастера Шифу отличалась от той, которую он ожидал. Что такое дерьмо? Это какая-то мысль? Спросил мастер Шифу, подняв бровь. Погодите, значит, грубых слов не существует в этом мире? Хе-хе-хе, я мог бы просто сказать всем идите нахуй, и они бы даже не поняли, что я им говорю. Поначалу джин тоже был смущен тем, что ругательств не существует, однако, когда он подумал об этом, в его голове внезапно формулируется плохой план, да что-то подобное. Кстати, вам не кажется, что уже поздно? Может, нам стоит поспать? Спокойной ночи, мастер. Словно торопясь, джин попрощался, прежде чем быстро покинуть пещеру за водопадами, где они медитировали. Ты, конечно, как мастер, мастер Шифу не мог не заметить его торопливости. Увы, он мог только наблюдать, как джин оставил его одного в пещере. Эх, у него есть талант, но он не хочет много работать. Полагаться только на таланты – нехорошо. Мастер Шифу разочарованно покачал головой. Поначалу он был рад, что у джина есть талант в кунг-фу, однако, в свою очередь, этот талант сделал джина слишком ленивым, чтобы работать изо всех сил. Возвращаясь в свою комнату, джин наткнулся на комнаты неистовой пятерки. Джин мог сказать, что они крепко спят потому, как они дышат, а обезьяна даже громко храпит. Однако есть еще кто-то, кто еще не спал. Стоя перед дверью, джин постучал по деревянной части. «Кто?» – спросила тигрица, находившаяся в комнате. «Это я. Я просто хочу извиниться за то, что сделал ранее. Думаю, я не гожусь на роль мастера», — сказал джин с унылым выражением лица. Однако ожидаемого ответа от тигрицы не последовало, вместо этого его встретило молчание. Когда джин вздохнул и повернулся, чтобы уйти, раздвижная дверь открылась тигрицей, которая была в своем ночном наряде. «Давай поговорим снаружи, а не здесь», — холодно сказала ему тигрица, прежде чем выйти на улицу. «А окей», — джин продлил «о», прежде чем последовать за ней на улицу. «А во, как ты вообще нашла это место?» Джин в изумлении огляделся, поскольку они сейчас находятся на краю утеса. Что прекрасно в этом месте, так это то, что все небо было полностью открыто, а вокруг летали светлячки, что делало это место еще более захватывающим. Когда тигрица села на землю прямо на краю обрыва, холодный взгляд рассыпался и сменился теплым и мягким выражением лица. «Я всегда приходила сюда, когда хотела побыть одна. Место, где меня никто не побеспокоит. Место, где тишина, мой друг». Теплая улыбка тигрицы вдруг стала печальной. Заметив ее расстроенное лицо, джин не может не сесть рядом с ней и, как она и сказала, тишина здесь действительно их друг. Следующие несколько минут они оба просто сидели на травянистой земле, глядя на прекрасное ночное небо с мерцающей на них луной, словно наблюдая за ними. Несколько раз тигрица открывала рот, как будто желая что-то сказать, однако лишь слегка покачала головой и замолчала. «Ты можешь поговорить со мной, понимаешь? Возможно, я не мудрый человек, но у меня бывают такие моменты», — сказал ей джин, заметив, что она снова открыла рот, чтобы что-то сказать. Поняв, что ее поймали, тигрица вздохнула, прежде чем наконец сказать то, что хотела сказать ранее. «Когда я была ребенком, меня оставили в детском доме собственные родители. Тогда я думала, что я обычная девочка, однако дети в приюте не хотели со мной играть из-за моего жестокого характера», — сказала тигрица с грустной улыбкой и продолжила. «Из-за этого я начала жить в приюте, думая о себе как о монстре. пока мастер Шифу не пришел и не сказал мне, что я совсем не монстр. Мастер Шифу научил меня всему, чему мне нужно было научиться, чтобы контролировать свою силу и характер. Именно благодаря ему я стала той, кем являюсь сейчас. Затем тигрица уставилась на свою ладонь, полную царапин и шрамов, доказательство ее упорного труда на протяжении многих лет. Однако мой путь оказался не таким гладким, как ты ожидаешь. То, что я родилась с огромной силой, не означает, что я хороша в кунг-фу. Моя сила лишь дала мне небольшое преимущество перед другими, но это не такой талант, как у тебя. Однажды я даже била железные деревья в течение 20 лет, пока не перестала ничего чувствовать. Затем тигрица повернулась и посмотрела на Джина. Несмотря на боль, которую я чувствовала в то время, я не сдавалась. Я хочу показать мастеру Шифу, что он тренировал замечательного ученика, не такого монстра, как Тай Лунг. Мастер Шифу – мое вдохновение, поэтому я продолжала идти, не сдаваясь. Я хотела доказать ему, что его учение не было напрасным. И все же ты внезапно ворвался и забрал славу, которую я так жаждала. То есть победил Тай Лунга и стал достойным, сказала тигрица, когда Джин наконец понял, почему она была холодна к нему после победы над Тай Лунгом. Да, она тренировалась у него несколько дней назад, но это потому, что мастер Шифу велел ему учить ее, и она не могла отказаться от его приказа. «Так ты ревнуешь меня?» – спросил Джин. «Ревную, немного». Тигрица пожала плечами и честно ответила. «Прости». Джин извинился. Хотя он не знает, что такое ревность, поскольку редко ее испытывает, он знает, как ревность иногда приводит к плохим решениям в жизни. «Тебе незачем извиняться. Я знаю, что у каждого из нас есть разные таланты, в которых мы хороши, и пока я своего еще не нашла», сказала тигрица, глядя прямо в глаза Джину. Тем временем дыхание Джина внезапно остановилось при виде глаз тигрицы, смотрящих поверх его. Это был первый раз, когда они так близко смотрели друг другу в глаза. «Думаю, я уже знаю, в чем ты преуспеваешь», бессознательно пробормотал Джин, и это было достаточно громко, чтобы тигрица услышала. «И в чем?» – растерянно спросила тигрица. «То, как ты покорила мое сердце одним своим взглядом», – неосознанно ответил Джин, заставив тигрицу медленно покраснеть. «Че, что ты только что сказал?» – пробормотала тигрица, прежде чем отвести взгляд с румянцем. «Что? Что я сказал?» Джин внезапно очнулся от ступора. «Ничего, давай вернемся». Хотя тигрица была немного разочарована тем, что Джин, вероятно, имел в виду не то, что сказал, она покачала головой и решила отбросить подобные мысли, прежде чем встать и сказать: «Подожди, я что-то сказал?» Увидев, что тигрица начала уходить, Джин растерялся и попытался вспомнить, что произошло, пока он был заворожен ее глазами. Пока, наконец, его глаза не расширились от удивления, когда он вспомнил, что произошло ранее. «Черт возьми, я не сказал этого вслух, не так ли?» Глава 17. Неловкость. У стола, окруженном неистовой пятеркой и Джином, все они с удовольствием ели, за исключением тигрицы, которая время от времени поглядывала на Джина, и когда их взгляды встречались, они тут же отворачивались, как будто их поймали на чем-то плохом. Вскоре, по прошествии времени, неистовая пятерка начала замечать внезапную странную атмосферу между Джином и тигрицей. «Хм, между вами обоими есть проблемы?» Гадюка была первой, кто это заметила, и первой, кто спросила. «Че, что?» Тигрица, уже в который раз взглянувшая на Джина, вдруг заметила странные взгляды, которые бросают на нее ее коллеги-мастера. «Хм, я чую, что здесь что-то происходит», сказал Богомол, щурясь. «Это ничего. Я как раз думала о нашей сегодняшней миссии». Тигрица быстро нашла причину и заговорила. «Ах да, теперь, когда ты это сказала, я до сих пор не могу поверить, что некоторые плохие парни действительно используют сирот для выполнения своей грязной работы. Ух, теперь я хочу доесть эту еду и немедленно спасти тех бедных малышей». Слова гадюки сразу же сменили тему, к большому облегчению тигрицы и Джина. Насколько это возможно, они не хотят, чтобы то, что случилось с ними прошлой ночью, распространилось. В случае тигрицы это потому, что она хотела сохранить сильную личность, которая не колеблется даже перед лицом любви, в то время как Джин не хочет, чтобы неистовая пятерка знала об этом, потому что он думает, что это хлопотно. Учитывая характер обезьяны, слова наверняка распространились бы так же быстро, как лесной пожар. Эта маленькая обезьянка не может молчать о таких вещах. Короче говоря, у них обоих одни и те же цели, но разные причины. Бдыщ. Увидев, что мастер Шифу открыл дверь, все они немедленно бросили свои дела и поклонились мастеру Шифу, приветствуя его. «Мастер», — сказали все в один голос, — «все, немедленно заканчивайте есть и приготовьтесь к выполнению миссии. Джин, пойдем со мной, пришло время тебе получить свиток дракона», — сказал мастер Шифу неистовой пятерке, прежде чем закончить предложение, обращая внимание на Джина. «Да, мастер», — Джин кивнул головой и сразу же проглотил всю лапшу из своей миски, прежде чем последовать за мастером Шифу. «Свиток дракона, он наконец-то его получит, я должен стать свидетелем этого», — взволнованно сказал обезьяна, прежде чем проглотить содержимое своей миски и побежать на улицу. Остальные мастера тоже сделали то же самое и последовали за обезьяной, даже тигрица не отставала, она и сама хотела увидеть свиток дракона. «Свиток дракона», Джин в изумлении уставился на потолок, особенно на свиток, который находится во рту головы дракона. Да, это свиток дракона. Мастер Шифу не был исключением, даже он был поражен видом свитка дракона, несмотря на то, сколько лет он всегда его видел. «Отойдите в сторону», — сказал мастер Шифу и заметил, что неистовая пятерка вошла в нефритовый дворец, но он просто проигнорировал их, так как им не запрещено смотреть, и кроме того, он хочет выглядеть круто перед своими учениками. Затем мастер Шифу начал крутить свою трость, пока ветер последовал его движениям, и направлял ветер, разнося маленькие лепестки вокруг нефритового дворца. Вуш! На первый взгляд кажется, что мастеру Шифу пришлось нелегко, однако блеск в его глазах говорил об обратном. После нескольких вращений лепестки медленно взлетели в воздух и в какой-то момент один лепесток приземлился в конце свитка. Всего через несколько секунд баланс свитка сместился в то место, где находился лепесток, пока он не выпал из пасти дракона. Ху! Затем мастер Шифу вытянул свою трость, поймав свиток дракона до того, как тот упал в воду, в то же время конец трости медленно опустился немного вниз, поймав свиток дракона, создав единственную, но широкую волну воды. Сама того не ведая, неистовая пятерка задержала дыхание, и когда все наконец было сделано, все вздохнули с облегчением. Тем временем Джин просто смотрел на это в изумлении. «Это твое». Затем мастер Шифу изящно вручил ему свиток дракона, держа свиток обеими руками, как будто это было величайшее сокровище во всей вселенной, одно прикосновение которого могло его поцарапать. «Спасибо, мастер». Джин поблагодарил, прежде чем выхватить свиток из рук мастера Шифу. «Должен ли я сделать это так же драматично, как по в оригинале?» Подумав об этом, Джин снял крышку со свитка, прежде чем принять решение. Под предвкушающими взглядами мастера Шифу и неистовой пятерки Джин открыл свиток, что озарил лицо Джина золотым светом. «Боже мой, этого не может быть! Что такое?» Вид потрясенного лица Джина только усилил их любопытство, и теперь они очень хотят узнать, что Джин видел в свитке дракона. «Это слишком много, я не могу дышать». В этот момент Джин был готов встать на колени, а его глаза все еще были прикованы к содержимому свитка. Это истинная сила свитка дракона. Даже мастер Шифу ждал с нетерпением. В своих ожиданиях Джин внезапно был окутан ярким светом, и внутри этого света Джин превратился в существо, достойное звания воина дракона. Пусто. Как раз в тот момент, когда ситуация стала настолько напряженной, Джин решил прекратить игру и выплюнуть настоящее содержание свитка. «Че что?» Мастер Шифу заикался, будучи смущенным тем, что сказал Джин. «Смотрите, здесь пусто». Затем Джин начал показывать содержание свитка дракона. «Нет, мы не должны смотреть». Мастер Шифу тут же отвел взгляд от свитка, в то время как неистовая пятерка сделала то же самое. Выглянув одним глазом, мастер Шифу тут же схватил свиток дракона, в замешательстве глядя на его пустое содержимое. «Если там пусто, то чего ты раньше кричал?» Гадюка тоже увидела пустой контент и спросила Джина о его вспышке ранее. «А да, об этом. Я просто драматизировал, вы бы видели ваши лица. Ха-ха-ха». Затем Джин начал громко смеяться, заставляя их лица дернуться от раздражения и гнева. «Бам! Ты зря заставил меня волноваться!» В волнении закричала на него тигрица, пытаясь ударить Джина по лицу. К счастью, Джину удалось поймать удар тигрицы и он не мог не подразнить ее. «Меня? Мой котенок беспокоится за меня? Я чувствую себя благословенным», — сказал Джин с нахальной улыбкой, заставив тигрицу покраснеть от осознания этого. «Нет, я сказала мы». Тигрица тут же попыталась опровергнуть его слова, однако неистовая пятерка на этот раз была не на ее стороне. «Я также слышал, что она сказала меня вместо «мы», — отметил Богомол. «Да, я тоже. Я думал, что я единственный, кто ослышался», — добавил обезьяна, как и остальные члены неистовой пятерки, заставив тигрицу покраснеть еще сильнее. «Черт возьми, даже мастер Шифу смотрел на нее с поднятыми бровями. Я ухожу отсюда». Не выдержав смущения, тигрица тут же вырвалась из неловкой ситуации. Ее скорость была настолько быстрой, что ей потребовалась секунда, прежде чем она исчезла с их глаз. Между тем, у Джина на уме только одно слово – «цундеры». Получив свиток дракона, неистовой пятерке стало скучно, и они начали готовиться к предстоящей миссии. В конце концов, кому интересен пустой свиток? Кто знал, что старая, но мудрая черепаха окажется мошенником? По крайней мере, они так думают, поскольку Джин знал истинное значение свитка дракона, и в конце концов он не скажет им, он воин дракона, а не они. Джин тоже вскоре начал готовиться, поскольку на этот раз он впервые возглавит миссию, и не будет ошибкой сказать, что он нервничает. Да, у него есть шаблон Джина Казамы для кунг-фу и прочего, но у Джина нет никаких талантов в руководстве элитным отрядом для выполнения миссии. Возможно, оригинальный Джин Казама смог бы, но Джин до сих пор не разблокировал 100% шаблона Джина. Тем не менее, Джин хотел возглавить миссию не потому, что он хочет чувствовать власть и командовать такой группой мастеров, а потому, что ему нужно было принять это как опыт на пути к своему будущему пути. Кто знает, вдруг он когда-нибудь возглавит целую армию. «Вы все готовы?» Увидев, как они кивают головами, Джин наконец пошел вместе с ними. Их пункт назначения находится не так далеко, как на другой стороне горы. Это похоже на долину мира, за исключением того, что это не долина мира. Во время путешествия тигрица, кажется, изо всех сил старалась игнорировать его, даже когда он спрашивал ее, хочет ли она сделать перерыв. Однако она просто отвечала «нет». «Не зашел ли я слишком далеко в своих подразниваниях?» «Я думал, что это сработает, так как читал об этом несколько романов и фанфиков». «Почему там подразнивания сработали, а мои нет?» – проворчал Джин про себя, но, тем не менее, это не помешало им отправиться в путь, поскольку им потребовалось всего 2 дня, чтобы добраться до другой стороны горы. Как и ожидалось, горожане приветствовали их, и Джин наконец узнал название долины. Долина Чая – это те долины, где в основном правят торговцы и тому подобное, а не долина мира, которой правит кунг-фу. Неудивительно, что даже приютом можно воспользоваться, ни один мастер кунг-фу не защищает долину Чая так, как нефритовый дворец защищает долину мира. Подумав об этом, Джин хотел сначала сделать перерыв, так как они путешествовали без остановок, и, кроме того, он хотел попробовать чай здесь. Возможно, есть причина, по которой это место называют Долиной Чая. Глава 18. Долина Чая. На Patreon появился новый тир, 15 дополнительных глав. Я буду честен, этот чай фантастический. Примите комплимент за то, что я впервые пью чай, сказал Джин, выпив всю чашку чая, не останавливаясь. Я не любитель чая, фу, заметил Богомол, сделав небольшой глоток чая, и сделал выражение отвращения. Это неплохо, хотя я предпочитаю жасминовый чай мастера Шифу, добавил журавль, сделав глоток. Ребята, а вы не думаете, что нам стоит приступить к выполнению нашей миссии? Уже почти ночь, и большинство людей возвращаются домой. Гадюка выразила обеспокоенность тем, что солнце медленно опускается, заменяясь луной. В этом-то и дело, Гадюка. Я хочу, чтобы мы продолжили ночью. Так гораздо лучше. Мы не только будем спокойны во время миссии, но и сможем внезапно атаковать, если когда-нибудь найдем доказательства того, что они используют сирот для выполнения своей грязной работы, ответил Джин Гадюке, выпив последнюю чашку чая, прежде чем встать, так как чайный магазин скоро закроется. Давайте найдем приют до того, как солнце окончательно зайдет. Потом, когда взойдет луна, мы прокрадемся, отдал Джин свой первый приказ. Обезьяна и журавль, вы оба идете на юг, Богомол и Гадюка на запад, а тигрица, восток твой. Пока я возьму север, вперед, сказал Джин, указывая на северную сторону долины Чая, Прежде чем отправиться, неистовая пятерка не задала никаких вопросов и оперативно выполнила приказ. В течение следующих нескольких часов солнце наконец исчезло из-за горизонта, и теперь на небе осталась луна. Журавль был тем, кто нашел приют благодаря своему превосходству над остальными в воздухе. «Я уже с первого взгляда могу сказать, что в этом приюте полно головорезов», — сказал журавль. «Как?» — спросил обезьяна. «Вместо детей я увидел несколько койотов, и нет, это не дети, а взрослые. Я имею в виду приют, полный взрослых койотов, не говоря уже о ночи, мне кажется достаточно подозрительно», — ответил журавль, пожав плечами. «Да, это наша цель. Давайте не будем терять времени и прокрадемся внутрь. Помните, сначала мы должны собрать доказательства, прежде чем вырубать их по одному», — сказал Джин. Однако тигрица задала вопрос: «Зачем нам собирать доказательства? Разве мы не можем просто избить их прямо здесь и сейчас, как это делали мы, неистовая пятерка?» «Я знаю, однако здесь я просто осторожен. Представь, если мы их изобьем, и окажется, что это были не они, что бы ты сделала, когда нас начали бы обвинять?» Ответ Джина заставил их задуматься о своих прошлых действиях. Джин был прав. Они не смогут ничего сделать, чтобы защитить себя, если поймают не того человека. Им повезло, что во время своих прошлых миссий они не столкнулись с такой ситуацией. «Есть еще вопросы?» Получив покачивание голов, Джин кивнул, и вскоре они слились с тенью, готовые завершить свою миссию сегодня вечером. В лунном свете мимо пронеслась тень, за ней последовало еще несколько теней. «Вуш, X6, эй, ты это слышал?» У входа в приют беседовали два койота со скучающим выражением лица. «Нет, ты, должно быть, не спал прошлой ночью?» «Да, хех, дай угадаю, ты мечтаешь о любовнице босса?» «Да, у тебя нет шансов, особенно учитывая то, какой ты уродливый». «Ха-ха-ха», — ответил ему другой койот, одновременно подшучивая над ним. «Ах ты, бам, ты». Вот так два койота начали драться друг с другом. Чисто. Глядя на двух койотов, которые били и кусали друг друга, тигрица прищурилась и подала знак своим товарищам по команде. «Хорошо, вперед!» Джин передал сообщение, и они начали пробираться в приют под носом двух койотов, которые должны были охранять вход. Внутри приюта коридор выглядит пустым. Чувства Джина уловили смех и хихиканье на другом конце коридора. «Должно быть, это кухня», — сказал себе Джин, прежде чем приказать тигрице и остальным разделиться и искать нужные им доказательства. К счастью, в приюте было довольно темно, поэтому Джину и остальным было легко красться, не будучи обнаруженными. Пока они разошлись, Джин поднялся на второй этаж, где обнаружил несколько комнат рядом друг с другом. Заглянув внутрь, Джин увидел детей, спящих на своих кроватях, однако, судя по их лицам, они выглядят истощенными, и есть даже несколько пустых кроватей, которые выглядят так, будто у них когда-то был хозяин. Либо с ними случилось что-то плохое, либо их кто-то просто усыновил. «Я надеюсь на последнее», — сказал себе Джин, прежде чем тихо закрыть дверь. «Интересно, где Матрона?» Как только Джин собирался выйти вперед, он внезапно остановился как вкопанный, когда дверь в одной из комнат открылась. Как раз в тот момент, когда Джин был готов расправиться с любым, кто выйдет из двери, на улицу вышел маленький, но милый кролик, держа в руке знакомую фигурку. «У меня галлюцинация или эта фигурка меня?» Пока Джин думал об этом, маленький кролик, терший глаза, вдруг заметил его и застыл в шоке. Открыв рот, Джин тут же шагнул вперед и прикрыл рот ребенка. «Ша-ша-ша». Сделав приглушенный жест, кролик медленно кивнул головой. Когда Джин убрал руку изо рта, маленький кролик начал что-то шептать ему. «Ты воин дракона. Ты очень крутой», — взволнованно прошептал ему маленький кролик, пихая Джину свою фигурку. «Угу, спасибо». На самом деле это был первый раз, когда Джин встретил настоящего фаната помимо По, и он не мог не почесать затылок от смущения. «Ты здесь, чтобы спасти нас?» Кролик оглянулся и прошептал. «Спасти, а верно. Можешь ли ты сказать мне, что здесь происходит? Где ваша Матрона и кто эти люди внизу?» — спросил Джин, на что вскоре ответил маленький кролик. «Матрона, Хаем, вы имеете в виду госпожу Чинг? Она уже ушла. Несколько дней назад она больше не проснулась. Так что, пришел мужчина и забрал ее из детского дома, объявив себя новым владельцем детского дома. Мы его не знаем и выглядит он устрашающе. Просто он вдруг начал приказывать нам воровать из чужих карманов и магазинов. Мы ничего не могли сделать. Если бы мы не делали, как он говорил, Он бы наказал нас, не давая нам еды целый день. Мы пытались обратиться за помощью, но остальные тоже боялись этого человека. Кролик начал объяснять ему ситуацию и, уже собираясь закончить, начал фыркать и плакать. ТСС, теперь все в порядке. Я здесь. Хотя Джин утешал маленького кролика, глаза Джина излучали очень холодную ауру, которая могла бы заморозить любого в поле зрения. Торговля детьми. Да, я даже не ожидал, что такое вообще существует в этом мире, полном фантазии и детских элементов. Подумал Джин. На самом деле он был шокирован. Он думал, что, поскольку этот мир – детский мультфильм, он полагал, что в нем не будет таких вещей, как изнасилование, убийство или что-то еще, что считается преступлением. Эх, я действительно не могу судить об этом мире по мультфильму, я все время забываю, что это реальный мир, а значит, такие злые вещи могут существовать. Джин вздохнул про себя. Он не знает, что произошло дальше, когда маленький кролик задремал в его объятиях. Может быть, он действительно хорошо утешает детей, или, может быть, это потому, что он ангел. Встав, пока маленький кролик все еще был в его объятиях, Джин почувствовал шаги позади него. Очень быстро обернувшись, Джин подумал, что встретит врага, однако оказывается, что это всего лишь тигрица и остальная часть команды. «Кто это?» – прошептал обезьяна, указывая на маленького кролика в объятиях Джина. «Я не спрашивал его имени». Он мне здесь обо всем рассказал. Тут законная торговля детьми, этого маленького кролика и, возможно, остальных детей. Их слов достаточно в качестве доказательств. Пора развязать хаос. Как раз в тот момент, когда неистовая пятерка собиралась броситься вниз, чтобы побить всех койотов, Джин тут же остановил их. Но, когда они остановились как вкопанные, продолжил Джин. «Журавль, обезьяна и богомол». «Вы трое не сможете вступить в бой. У меня есть задание для вас троих», — сказал им Джин. Однако, прежде чем они успели возразить, Джин продолжил. «Я хочу, чтобы вы трое эвакуировали детей из приюта. Нам нужно быть осторожными, так как они могут взять детей в заложники, если сочтут свое положение мрачным, или они могут случайно оказаться вовлеченными в драку. Кто знает, как далеко они зайдут, если их загонят в угол». Джин объяснил свои причины, и этого было достаточно, чтобы обезьяна, журавль и богомол выбросили свои жалобы в окно и начали эвакуировать детей. Глядя на тигрицу и гадюку, он кивнул им, и они кивнули ему в ответ. «Давайте закончим с ними как можно быстрее. Я хочу, чтобы они были избиты до восхода солнца». Выдав приказ, Джин помчался вниз вслед за ними. Удар. X20. «Эй, ребята, вы это слышали?» Фух, внутри кухни несколько койотов сидели на обеденном столе и играли в карты, как вдруг один из них услышал звуки наверху и собирался спросить об этом своих товарищей, как вдруг ему в лицо пришелся удар ногой. Бум! Что за? Потрясенные тем, что случилось с их товарищем, остальные койоты тут же в шоке встали, а некоторые подняли свои клинки в сторону. Как ваши дела, мальчики? Как насчет того, чтобы сделать эту ночь веселее? Направив клинок на источник звука, они увидели человека, сидящего на стуле, а лунный свет снаружи освещал его фигуру. Там они увидели красивого черноволосого мужчину, волосы которого слегка противоречили законам физики. На нем нет ничего сверху, а на ногах сандалии, единственная примечательная вещь в его одежде, это круто выглядящие штаны с пламенным рисунком. Давайте потанцуем. Глава 19. Справедливость восторжествовала. Я знаю, что эту главу и предыдущую было немного скучно читать, однако единственная причина, по которой я написал это, заключается в том, что я хочу, чтобы Джин задумался и открыл для себя сам мир кунг-фу панды, а не просто следовал сюжетам мультфильмов. Схватите его. Взяв на себя инициативу, приказал самый высокий среди койотов, направляя клинок на Джина. Хе-е-е. Один за другим койоты побежали к Джину. Несмотря на то, что к нему приближалось множество врагов, Джин все еще сохранял самообладание, просто наблюдая, как они приближаются к нему. Я схватил его, думая, что он собирается зарезать Джина, поскольку он прибыл первым. Койот внезапно заметил, что Джин ухмыляется ему. Прежде чем он смог понять причину ухмылки, Джин внезапно повернул все свое тело в сторону как раз вовремя, чтобы тигрица, стоявшая позади него, ударила ногой в сторону койота. Бам! Увидев своего товарища на полу со следом ноги на лице, койоты в страхе попятились, Однако с чего бы Джину позволять им это сделать? Встав со стула, Джин схватил спинку стула, на котором он сидел, прежде чем швырнуть ими ближайшего койота перед ним. Вай, бам! Разбив стул на куски, несчастный койот упал на землю с окровавленным лицом. Три койота в отрубе и еще семь осталось. Быстро! Прикончите их всех, их же только двое, сказал большой койот, прежде чем броситься первым, пытаясь с помощью своих сил побудить других койотов начать атаковать. Шипение. Ках. Внезапно гадюка вышла из тени и использовала свое тело, чтобы скользнуть на шею койота и начала душить его, пока он не упал на землю. А теперь, нас трое, сказал гадюка с шипением. Следующее, что произошло, была абсолютная односторонняя битва, поскольку, несмотря на численное преимущество, койоты все еще не могли сравниться с мастерами кунг-фу. «Где ваш босс, а? Скажи мне!» Схватив большого койота за шерсть, Джин спросил его об их боссе. «Ха-а! Босса, нет здесь!» Большой койот с трудом мог произнести несколько слов из-за того, что его душил Джин. «Где он?» — крикнул Джин в лицо койота, пытаясь низким голосом напугать его. «Я не знаю, кук!» Услышав ответ койота, Джин понял, что ответов он больше не получит, поэтому усыпил бедного койота кулаком. «Похоже, босс снизде!» Как только Джин произнес эти слова, входная дверь приюта внезапно распахнулась. «Вы все, что за шум?» Большой носорог с легкой темной броней на теле закричал в гневе, оглядывая окрестности. Увидев койотов на земле и вид Джина и мастеров, большой носорог прищурился. «Я знал это. Какой-нибудь ублюдок рассказал бы об этом нефритовому дворцу. Я не ожидал, что это будет так скоро». Огромный носорог сплюнул на землю, прежде чем шагнуть вперед, позволяя лунному свету осветить его, демонстрируя его невероятный рост и странную броню на его теле.